Вдруг в глубине пади, которую после я стал называть Барцевой, мне послышались крик, стон и храп. С хребта я бежал туда по россыпи очень быстро, стараясь не шевелить и не ронять камней, перескочил в кусты, начал скрадывать и скоро увидел против себя, на той стороне пади, через кусты, какого-то желтого зверя. Он почуял меня и, нехотя, ленивой рысцой, побежал наверх, то показываясь, то исчезая в дубовых кустарниках. Я ожидал, пока он откроется весь в россыпях, но там он залег, как это умеют делать хищники из породы кошек, из-за камней виднелись только глаза. На таком расстоянии эта цель закрывалась мушкой, и невозможно было убить. Я поспешил тогда перебраться на ту сторону пади, посмотреть, какая же эта жертва попалась желтому зверю. Чтобы не сбиться, я наметил себе вехой особенной формы пинию. Под самым этим деревом, на весу, лежал громадный камень, кажется, тронуть и полетит вниз, сшибая по пути все, что не попадется. Думалось, вот за этим именно камнем и была кровавая расправа. Мне пришлось туда добираться на вытянутых руках, хватаясь за молодые пинии. Я не ошибся. За камнем я увидел распростертого пантача с роскошными и, к счастью, совсем неповрежденными пантами. Я не раз слышал от Лувина, что ценность пантов зависит не так от массы их, как от формы. Самое главное в форме — это полная согласованность правой и левой стороны. Кажется, это не суеверие и не прихоть моды. При малейшем повреждении какой-нибудь стороны животного, соответственно, с этим по-разному развиваются отростки на той и на другой стороне. И значит, если лекарственная сила пантов зависит от здоровья животного, то об этом отчасти можно судить по форме пантов. Я наломал как можно больше лапнику с горных пиней, укрыл оленя от проникающих сюда лучей солнца, а сам пошел выслеживать леопарда. Камень, под которым спрятался зверь, был похож на громадного орла. Я сделал далекий обход по хребту, узнал замеченный камень и стал осторожно скрадывать каждое мгновение, готовый схватить зверя на мушку. Но барса под камнем больше уже не было. Тогда я по кряжу обошел все плато, бывшее когда-то, может быть, кратером вулкана. Нигде барса не было. Я сел отдохнуть возле одной, необыкновенно ровной, как будто отполированной плиты горного сланца, и когда смотрел на нее против солнца, то заметил на пыли, покрывавшей плиту, намек на отпечаток мягкой лапы красивого зверя. Много раз я ставил свой глаз по разным направлениям, и сомнений у меня не оставалось никаких. Леопард проходил по этой плите. Конечно, мне было известно, что тигры и леопарды ходят по хребтам, и наблюдение следа на плите мне еще ничего не давало теперь. Прошел куда-нибудь и скрылся в камнях. Найти без следов невозможно. Тогда я перевел глаза на красивый мыс у подножия Туманной горы и стал разглядывать его скалы, украшенные точно такими же красивыми и задорными соснами, как и все ребра южных падей. Я мог отсюда разглядеть, что на этом узком мысу, покрытым низкой, но любимой оленями травой, паслась ланка, и возле нее в тени куста лежал желтый кружок. Можно было догадаться о нем олененок. Вдруг там, где привой швыряет свои белые фонтаны, стараясь дохватить и попасть в недоступные темно-зеленые пинии, поднялся орел, взвился высоко над мысом, выглядел олененка и бросился. Но мать услышала шум падающей громадной птицы, быстро схватилась и встретила. Она встала на задние ноги против детеныша и передними старалась попасть в орла, и он, обозленный неожиданным препятствием, стал наступать, пока, наконец, острая копытца не попала в него. Смятый орел с трудом справился в воздухе и полетел обратно в пинии, где у него, вероятно, и было гнездо. Было время около полудня, становилось жарко. В этот час олени с открытых пастбищ переходят до вечера в места постоянного своего пребывания, прячутся в распадках среди тенистых деревьев. Вон и эта ланка, единственная на мысу, подняла своего олененка и повела его с мыса Орлиное гнездо, прямо к тому самому распадку, где укрывалась наша Фанза. Я почти не сомневался, что это была Хуалу. И вот какие разные чувства вдруг разом вспыхнули во мне, сменяясь как свет и тени на бегущих внизу волнах океана. Но вдруг эти чувства мои были перебиты мыслью, определившей потом всю мою деятельность в этом краю. Мыс Орлиное Гнездо, думал я, не имеет никакого выхода для оленя, кроме узенького в какие-нибудь 100 метров перешейка, и если этот перешейк заградить частоколом, то оленю останется единственный выход — броситься с отвесной высоты в море и вплавь достигнуть берега. Но и это был бы тоже не выход. Внизу то показываются из воды, то прячутся черные острые камни, и всякое живое существо, упав на эти страшные рифы, неминуемо разобьется. Вот эта мысль мне пришла в голову и незаметно для меня начала прорастать и заполнять всего меня. Отдохнув, я решил осторожно еще раз обойти все плато по хребту, приглядываясь к каждому рыжему пятнышку. А вот за это время зверь надумал что-нибудь. Мне было видно, как ланки там и тут переводили своих малюток с пастбищ в родные распадки, а то просто тут же у пастбищ находили себе временный приют в дубовых кустах. И сколько тут раз приходилось видеть, как пятнистый олень, войдя в тень даже и не очень густолиственного дерева, благодаря своим защитным пятнам-зайчикам, становился невидимым. Тут в тени они проводили время, то скусывая листки винограда, то вычесывая копытцем задней ноги клещей-мучителей. Нигде я не мог рассмотреть леопарда, и пришел в конце концов к той же самой плите и опять присел возле нее. На досуге я снова стал присматриваться к отпечатку барсовой лапы и вдруг заметил рядом с первым отпечатком другой и еще более отчетливый. Но мало того, на том другом следу, приглядываясь против солнца, я увидел, торчали две иголочки, и, взяв одну из них, узнал шерстинку из лапы барса. Солнце за время моего обхода, конечно, стало немного под другим углом падения посылать свои лучи на плиту, и я мог допустить, что тогда пропустил другой след, но шерстинок я тогда не мог не заметить. Шерсть явилась во время второго обхода, и, значит, барс все время крался за мной. Это было согласно и с тем, что приходилось слышать о барсе и тигре. Это их постоянный прием — заходить в спину преследующего их человека. Теперь нечего было терять время. Быстро, чтобы орлы не проведали об укрытом олене, я поспешил к Лувену и, к счастью, застал его дома и к его большой радости рассказал ему о добытом пантаче. Мы направились туда сокращенным путем, крутой падью наверх. Там, на высоте, мы с Лувеном, тихо разглядывая каждый камень, обошли кругом по хребту все плато, и против плиты, чтобы скрыть свой след при помощи длинной палки, я прыгнул вниз и еще раз прыгнул до первого кустика, и там притаился в заветрии. Лувен продолжал свой путь по кряжу, а я, утвердив локти и дуло винтовки на камнях, стал ждать. Немного спустя, на голубом фоне неба против себя, я увидел черный силуэт ползущего зверя. Громадная кошка ползла, не подозревая, что я на нее смотрю из-за камня через прорезь винтовки. Лувен, конечно, если бы даже и глядел назад, едва ли бы мог что-нибудь заметить. Когда барс подполз к плите, встал на нее, приподнялся, чтобы поверх большого камня посмотреть на Лувена, я приготовился. Казалось, барс, увидев одного человека вместо двух, растерялся, как бы спрашивая окрестности, где же другой? И когда, все кругом расспросив, он подозрительно посмотрел на мой куст, я подвел мушку к его переносице и, затаив дыхание, выстрелил. Зверь лег на плиту, опустив голову между лапами, хвост его сделал несколько движений, и все походило теперь, будто он притаился, чтобы сделать свой роковой прыжок. «Какой прекрасный ковер мы добыли!» Но не этой ценной шкуре обрадовался Лувен. В его таинственной, смешанной с бесчисленными суевериями медицине, какую-то важную роль играли сердце леопарда, печень и даже усы. Однако и это, все драгоценное, он забыл, когда увидел панты убитого оленя. «Много-много лекарства», — говорил он, вырубая панты из черепа вместе с лобовой костью. И на вопрос мой, почему он не срезает панты с коронок и берет их с костью, ответил: «Так моя хочет взять 3 раза больше лекарства». Ценность пантов, оказалось, бывает в 2 или 3 раза больше, если их вырезать с лобовой костью. Те простые, срезанные с коронок панты, идут только на лечение как лекарство, а лобовые панты — игрушка, это подарок, залог семейного счастья. В самых богатых китайских домах они хранятся под стеклянным колпаком, и когда от времени сохранят эти панты только форму, то эта видимость труха будет подавать хозяину надежду и в глубокой старости поднять свою страсть. «Это панты гуляй-гуляй», — сказал Лубен, — «и много стоят лекарства». Как и особенно ценные женьшей, гуляй-панты, нарастая в цене, обойдут много разных рук, разных купеза, пока, наконец, самый богатый и ловкий машинка не принесет их к самому сильному мандарину, незаметно сунет их в левый широкий рукав, а правой рукой мандарин сделает для купезы какое-то приятное дело. «Мандарины тоже машинка?» — спросил я. «Мандарины гуляй-гуляй хочет», — ответил Лувен. Мы нагрузили на себя мясо оленя, взяли его пятнистую шкуру, драгоценные панты, сердце, печень, усы, ковер леопарда, и когда, спускаясь с туманной горы, были против орлиного гнезда, посмотрев туда случайно, я увидел там мысль моя, незаметно работавшая усиленно в эти часы, получив теперь себе на помощь дорогой материал, стала от этого ясной, и я сам утвердился в себе, и мне стало вдруг почти хорошо. А увидел я то, что видел Лувен, прожив тут 30 лет, множество раз. Я увидел, как олень-цветок вступал через переузок на пастбище орлиного гнезда. Указав Лувену на ланку, я сообщил ему простой план добывать постоянно много лекарства, и он в совершенном восторге сказал: «Хорошо, хорошо, капитан!» И это мне было материалом для долгого размышления, и окончательно я и до сих пор того вопроса еще не разрешил. Почему именно с того самого момента, когда я сообщил Лувену о своем маленьком открытии, он начал постоянно называть меня капитаном? Лувен каким-то способом поймал прекрасного фазана и принес мне его показать. «Давай кушать», — сказал я, зная, какое прекрасное белое мясо у монгольских фазанов. Лувен отвечал: «Кушать люби-люби. Не могу контрами, капитан». «Контрами? Рубить голову». Я отрубил фазану голову. Он сказал: «Хорошо, капитан». Я принялся щипать, а потом мы, засыпав суп рисом, вместе с ним ели и наслаждались. Конечно, это очень маленькое дело — отрубить голову фазану. Но все-таки раздумывая, почему же именно я вдруг для Лувена стал капитаном, не мог я не присоединить к материалу и это маленькое дело. Свойство капитанов оказывалось не только делать открытие, но и рубить головы. Лувен, по-видимому, пришел в тайгу не тем глубоким и тихим человеком, каким он сделался в поисках корня жизни. Когда-то он вместе с китайцами-звероловами ловил оленей и зубров и коз ужасной китайской лудевой, валил деревья тесно корнями друг к другу, оставляя кое-где между ними свободные места для пробега животных. Тут, в этих свободных местах, были закрыты прутьями ямы, и в них животные падали, часто ломая себе ноги. Лувен настигал оленей по насту со своей маленькой собачкой, такой злющей, что она впивалась в бок оленю и мчалась с ним, пока он, изрезав в конец ноги, а наст не останавливался. С такими легкими собаками китайцы старались загонять по насту оленей в море, и там на лодках ловили их и скручивали в воде веревками. Пойманных оленей держали у себя и кормили до тех пор, пока у них не отрастали панты, и потом, срезав ценные панты, убивали на мясо. Но трудно было теперь представить себе то время, когда Лувен вместе с другими китайцами-звероловами так жестоко расправлялся с редким, вымирающим зверем только для того, чтобы достать для богатых людей гуляй-панты. Так жизнь свою в тайге он начинал звероловом, и, конечно, уже лучше мог разбираться в следах зверей и по следам догадываться о планах зверей, да, пожалуй, даже и сам мог по-звериному думать. Но я не испытывал к этому опыту таежного следопыта того благоговейного удивления, с которым некоторые говорят о таких следопытах. Я же, как химик, следопыт в тысячи раз более сильный, чем все эти таежные следопыты, взятые вместе. Что мне это знание дикарей-следопытов, если я могу сделать химический анализ любого вещества по качеству и вызнать количество его составных частей с точностью до четвертого знака? Мало того, я могу в любую область направить свое испытующее внимание, как в химии, и в короткое время обогнать любого следопыта, истратившего всю свою жизнь на личный опыт в одном каком-нибудь деле. Нет, не это испытующее внимание к жизни тайги дивило меня в Лувене, а то родственное внимание, с которым он относился ко всякому существу в природе. Меня удивляло не то, что он мог разбираться в жизни тайги, а все на свете оживлять. Видимо, какой-то глубокий перелом произошел в его жизни, отчего он бросил свое жестокое дело, и это губящее жизнь дикое звероловство переменил на поиски корня жизни. Есть переживания, о которых никогда не следует ни рассказывать, ни спрашивать. Сами по себе они мало говорят. Человек своей деятельностью рассказывает об этих своих глубочайших переживаниях, и другой человек, друг его, сам догадывается, рассматривая эти дела. Мне было известно, что у Лувена на руках была большая семья брата. И я часто думаю, что Лувен был глубоко обижен при каком-нибудь семейном разделе и ушел в тайгу смертельным врагом родного брата. Быть может, первые 10 лет своего звероловства он истратил только на то, чтобы доказать своему отцу, считавшему его негодным работником, что средства к жизни он может добывать трудом своим лучше, чем брат. И вот пришло время. Он приехал в Китай с доказательством в руках к отцу и с презрением к брату, а и доказывать было некому, и презирать было тоже некого. После какого-то страшного мора, как это постоянно бывало в Китае, осталась в живых только жена брата Лувена с кучей маленьких детей. Очень возможно, что с этого разу и переменился Лувен. Была раньше его жизнь для доказательства, а то вдруг стало некому доказывать. Я слышал потом от китайцев много подобных историй. И если бы тоже услыхал я от самого Лувена о себе, то все-таки меньше бы это сказало мне, чем 2 великих тополя возле Фанзы, посаженных когда-то руками Лувена. Как он радостно с ними встречается и бормочет всегда какие-то свои китайские слова разным, сидящим там в зелени, в ожидании его существам. Любимая его ворона была не серая, как у нас, а черная. Подумаешь с первого разу, вот грач, а потом присмотришься и вспомнишь, что у грача бывает нос белый, а тут он черный. Так это ворон. И вдруг из того черного ворона и крикнет наша обыкновенная серая ворона. Очень она была умная, и бывало, когда Лувен уходит в тайгу, долго провожает его, перелетая с дерева на дерево. Еще голубая сорока жила на дереве, пересмешник, зимородок, дрозды, иволга, кукушка, перепелка, и кричала в кустах не «пить полоть», как у нас, а вроде как бы «мужики». И так все до одной птицы были видом точно как наши. Сразу узнаешь, а что-нибудь одно маленькое в них так и не так. Скворец тоже и черный, и нос желтый, и радужные отливы на перьях, и тоже, как петь собирается, весь растопорщится, и вот-вот, думаешь, с волнением ожидаешь, как он по-нашему, по-весеннему защелкает, и ничего не дождешься, хрипит и больше ничего. А кукушка кричит не ку-ку, а ке-ке. Со всеми ними Лувен беседовал по утрам, подкармливал, и мне очень нравилась эта дружба и какое-то родственное внимание ко всем живым существам. Особенно нравилось мне, что это не было у Лувена как-нибудь из-за чего-нибудь или навязывалось другим, как хорошая жизнь, ни о каких примерах он не думал, а так все само из него выходило. И так ему попался фазан. Конечно же, надо бы съесть, но как это сделаешь, если надо контрами? Вот он просит сделать контрами человека более для того способного капитана. Зато с каким удовольствием узнал он, что сам капитан возмущается истреблением прекрасного исчезающего зверя, что он хочет охранять его и разводить. Выполняя мой план, мы тут же в своем распадке нарубили много виноградных, лимонных и всяких лиан, закоптили эти веревки на огне, чтобы зверь далеко чуял эту копоть, узнавал в ней человеческий истребительный замысел и побаивался. Тут же мы сделали санки, чтобы можно было на них навалить все эти лианы и везти одному человеку. Далеко до рассвета я был на Туманной горе, дождался, когда олень-цветок провел своего олененка на мыс Орлиное гнездо и развел сигнальный огонь. Спускаясь после того, я не достиг еще и половины Туманной горы, когда Лувен занял мое место на Переузинке, и дело Ланки матери было кончено. Она скорее бы бросилась в море на острые камни, чем решилась идти прямо на человека. Она была заперта, и с этого разу мыс Орлиное гнездо сделался маленьким и самым красивым в мире скалистым зоопарком. Мы до ночи работали, перетягивая свою копченую веревку из лиан поперек Переузинки. Утром, прячась за камнями, мы дождались часа, когда олени с пастбищ переходят на свои родные тенистые места в распадках, и увидели, как олень-цветок спокойно шла к выходу по оленьей тропе на скале. Вчера мы той тропой ходили на мыс, чтобы срубить себе для столбиков одну пинию. Теперь Ланка дошла до наших следов, остановилась, раздула ноздри, что-то почуяла внизу и наклонилась. Потом она высоко подняла голову, причуяла по воздуху запах копченой лианы, вгляделась в место нашего пребывания, уверилась в опасности, свистнула, побежала обратно, и за ней, в дубовых кустарниках, не упуская из виду ее белого раздутого зеркала, кое-как запрыгал и олененок. Теперь я был уверен, что эта Ланка-мать и была моя Хуалу. Левое ухо у нее светилось дырочкой. Проводив ее глазами, мы веселые вышли из своей засады и с этого же разу приступили к ежедневной работе над изгородью. Так мы добровольно соединились. Я, обученный европеец, с точки зрения китайца-капитан, способный быстро во всем разбираться, придумывать новое, делать неожиданные открытия, и этот старый искатель женьшеня, не только знающий тайгу и зверей, но умеющий глубоко их понимать и соединять вокруг них все в тайге своим родственным вниманием. В смысле истины человеческой культуры я угадывал в нем старшего и относился к нему почтительно. Он, вероятно, видел во мне светлого европейца и относился ко мне с тем радостным удивлением и теплой дружбой, как относятся многие китайцы к европейцам, если только бывают уверены, что европейцы не хотят их насиловать и обманывать. В то время, конечно, я и не подозревал, куда приведет нас начатое дело, и что оно наряду с воздухоплаванием и радио есть именно самое новое дело. Приручением животных люди занимались только на заре человеческой культуры, и, добыв себе несколько видов домашних животных, почему-то забросили его и продолжали с домашними жить по рутине, а диких стрелять. Мы возвращались к этому заброшенному делу с накопленным за это время безмерным знанием, и, конечно, и мы были другие, и по-другому должно было создаваться дело, начатое на заре человеческой культуры дикарями. Сибирь начала дышать в нашу сторону, и субтропики Южного Приморья начали одеваться в сибирский наряд. Давно исчезли все до одного светящиеся насекомые в горах. Фазаны взматерели, вышли из крепких убежищ в причесанных тайфунами дубовых кустарников и всяких других крепких зарослях. В прохладных утренниках закраснелся лист винограда, ясень стал золотиться. А самое главное, постоянные туманы исчезли, и как у нас солнце весной является, так явилось оно тут осенью. И какое солнце явилось! Оно светило тут совершенно так же, как светит солнце в Италии. И в этом свете сибирская осень вспыхнула и зацвела гораздо ярче всех весенних цветов обыкновенного нашего климата. В один из первых сентябрьских утренников в тайге заревел изюбр. И раз лунной ночью мы с Лувином в своей фанзочке слышали рев, потом сухие удары рогов. А еще был раз, заревел где-то изюбр, и ему в другой стране ответил кто-то почти как изюбр. Лувен заметил тонкую разницу между ревом первого изюбра и второго. Тигр тоже будто бы может реветь, подражая изюбру, и человек подманивает взволнованного гоном зверя в берестяной рожок. «Второй должен быть, — говорит Лувен, — тигр или человек?» Мы стали прислушиваться и угадывать, кто ревел, тигр или человек. Скоро первый рев стал приближаться к другому, неподвижному, и все ближе и ближе, теснее и теснее, все замолкло. Изюбр молча подходит, и только слегка изредка где-нибудь треснет сучок. Тигр залег на опушке полянки и готовит свой ужасный прыжок. Человек взвел курки и, подражая зверю, нарочно треснул каким-то сучком. Страшно замолкла тайга в своем ужасном вопросе. Тигр или человек? И вдруг в тишине раздался определенный винтовочный выстрел. Дело решил человек. Расцветающие, ярко вспыхивающие в обильном свете перед зимней спячкой деревья и этот мучительный рев страдающего зверя, вот у них, у оленей, какая любовь. Однажды в кустах я нашел два черепа со сплетенными рогами. Силачи и зюбры с восьмиконечными сплетенными рогами погибли в бою за самку, а какой-нибудь плутишка после того был счастлив. Не обидно ли это? День за днем крепче утренники. Горный камыш на рассвете является в кружевах, и только уж когда солнце взойдет, обдастся росой и засверкает каплями. Остается немножко ждать, и мороз не будет очень-то бояться утреннего солнца, и кристаллы его засверкают на солнце еще много ярче капель воды. Во время гона изюбров пятнистый олень готовится к своей мучительной поре. Не раз я видел в лучах вечернего солнца в тайге, как рогач олень терпеливо, заботливо вытирает от дерева шерстинки со своих, теперь уже крепко-накрепко окостеневших рогов. Пока ревет изюбр, он готовится к бою, и когда мороз хорошенько проберет спеющий виноград, и он сделается сладким, пятнистый олень начинает реветь.